Как раскрыть свою женскую силу? Но чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться вот с чем. Какая роль отводится женщине? Кто она в этом мире? Какой она должна быть? Когда рождалась девочка, то задачей родителей было сохранить ее чистоту и дать возможность максимально проявить и развить женские качества. Зачем? Для того, чтобы с детства были заложены вот эти женские от природы качества, и потом, впоследствии, она стала хранительницей рода, то есть своей семьи, страны, потому что каждая девочка, воспитанная в качествах, которые закладывают в них родители, добродетели, умение разговаривать, вести себя, помощь супругу, когда надо, обучение всяким мастерствам. И вот как раскрыть эту женскую силу? Наверное, многие слышали выражение, что женская сила находится в ее слабости. Слабость, которая приукрашается чем-либо, какими-то качествами, дополнениями. Нежность, доброта, любовь, внимательность, хозяйственность и так далее. И вот как раз в этой поговорке, наверное, скрывается очень важная суть того, каким, по идее, ты должна быть женщина в этом мире. Сегодня женщины пытаются занять место мужчины. Им почему-то втемяшилось в голову, что надо быть сильной, надо не ждать милости от природы, надо брать все от природы, надо себе искать подходящего человека, именно искать. И если вдруг что-то не складывается, то его тащить в ЗАГС, применять какие-то способы привязывания к себе. Но ведь если мы внимательно изучим последствия таких деяний, то увидим, что у одной из десятков тысяч после этого счастья складывается, а у многих-то проблемы. Да, притянула к себе мужчину, родила ребенка от него побыстрее, ну потому что он классный мужик. А классный в каком смысле? Кошелек полный денег, у него есть вес в обществе, у него какой-нибудь там папа, мама, родственник крутым является в обществе, и поэтому вот за него держаться. Вот в этом смысле классный. А потом начинает выясняться, что характерами не сходится. Выясняется, что он все лишь навсего сынок, но не мужчина. Выясняется, что сам он ничего не может проявлять в этой жизни. А родители, родственники с деньгами, с положениями, ну, живут своей жизнью, живут. И женщина, вписавшись в это, оказывается очень-очень несчастлива. Потом она оказывается одинокой мамой. И, как некоторые говорят, с прицепом, то есть с ребенком, она уже не может найти другого мужчину, который бы ее удовлетворял. Потому что вот это очень важно сейчас понять, постарайтесь меня услышать. Мужчины пытаются подсознательно продлить свой род, а женщины готовы продлить чей-то род. Вот почему мужчин, которые берут в жены другой национальности, другой расы, намного меньше, чем женщин, которые выходят за мужчин другой национальности, другой расы. Потому что женщине важно благосостояние, благополучие, чтобы муж предоставил все необходимое для нее и для ее потомства. А мужчине важно продлить свой род. И поэтому многие мужчины очень осторожно относятся к женщинам, у которых есть ребенок, который находится в разводе. Не потому, что женщины плохие, а потому, что подсознательно это все у них присутствует. И немногие могут переступить через это. Надо учитывать, подсознательное состояние мужчины всегда подсказывает, что у тех детей есть папа, есть отец, которого они всегда будут почитать за своего отца. А ты будешь всего лишь навсего дядя, некий дядя, пришедший в семью. Даже если ты сделаешь в десятки, в сотни раз больше, чем родной отец, если ты будешь оплачивать их проживание, покупать им вещи, возить их на какие-то экскурсии, оплачивать их отдых, оплачивать их образование, если ты построишь дом, в котором будет счастье и все хорошо, папа останется папой. И вот это на уровне подсознания у мужчины сидит. А теперь подумаем, что же тогда искала та женщина, которая вот выходила замуж не потому, что любовь, не потому, что чувство, ощущение, страсть, а потому что она посчитала, что с ним будет благоденствие, благополучие для нее и ее детей. Обязательно возникает проблема. У единиц получается все время улыбаться, подстраиваться под мужа, быть такой вот приживалочкой, любящей, нежной, обходительной. А у большинства не получается. Но это один из факторов. А второй факт – то, что женщин всегда больше, чем мужчин. Всегда женщин больше, чем мужчин. И поэтому найти себе счастье, даже будучи красивой, с высшим образованием, со всеми телесными достоинствами, с какими-то чуйками, обходительностью и так далее, в обществе, где женщин много, а мужчин мало, не так просто. Вот почему женщине необходимо 1000 раз подумать о том, а как жить вообще. За что держаться? Какие цели жизни? Вот это вот беда. Беда нашего общества. Беда наших дней. И вот когда женщина берет на себя это что-то мужское, она становится препятствием на пути к своему счастью. Потому что она конкурирует с мужчинами. Она не может конкурировать. Из многих-многих тысяч нам известны единицы женщин, которые стали какими-то известными учеными, которые что-то открыли. А из этих оставшихся единиц трудно даже назвать тех, которые были счастливы, как женщины. Как видите, вот природа и история нам говорят о том, что у женщины некий другой статус, чем у мужчины. По жизни. Не потому, что мужики хотят баб опустить. Нет. А потому, что так устроено. Если девочка не понимает этого, и она растет вот такой вот боевой пацанкой, другого слова сейчас я не подберу, именно пацанкой, то она и вырастает с потребностями брать от жизни все, всех пинать, шпынять, пробивать все в этой жизни. Но жизнь-то несчастливая в итоге получается. Поэтому, возвращаясь к вопросу, в чем это женское счастье, в чем сила женщины, можно ответить очень простой фразой – в ее осознанности и мудрости. Если у нее есть осознанность о том, кто она и какой мир, и эта мудрость проявляется в деле, а не просто «тогда я это понимаю, но делаю все по-другому», то тогда женщина начинает себя лепить с малолетства. Она себя лепит, создавая ту самую единственную, ненаглядную и нужную, ради которой мужчина хоть на край света, хоть в огонь, хоть в воду, который будет предан мужчиной и душой, и сердцем, и помыслами, ради которой будет совершать подвиги, от которой будет хотеть продолжения своего рода. Но ведь какие эти качества-то? Ну, кроме любви, это абстрактное явление сегодня, любовь-то. Так спроси, что такое любовь? Многие скажут, да, не знаю. Вздохи, ахи под луной, 4 потных пятки из стога сена, как некоторые шутят, либо там облизывание кого-то, повисание на ком-то. У каждого куча представлений любви. Я сейчас не беру ту расшифровку, которая связана с божественным проявлением. Я отталкиваюсь от того, что современные люди говорят. Так вот, если мы сейчас эту любовь откладываем в сторону и говорим про конкретные качества, то, скорее всего, это умение слышать, желание слышать, чувствовать своего мужчину. Ведь он уходит в мир бороться за счастье женщины. Подумайте сами, все, что в этом мире создано, начиная от иголки и заканчивая космическим кораблем, это все создавали мужчины. Да, женщины принимали участие, как исполнителей чаще всего, как секретари. Но задумки воплощения были именно мужские. Одна женщина как написала: «Девчонки, почему вы так ненавидите мужиков? Они же для вас все делают. Все, в чем вы одеваетесь, в чем вы живете, в чем вы перемещаетесь, все телефоны, все остальное, разработано мужчинами. Они это все разрабатывают. А вы их чморите, вы их за людей не считаете. Задумайтесь. Ведь мужчина без вас проживет хорошо. Да, он, может быть, будет менее опрятен. Ну и что? Он не на глянцевый журнал претендует. Может быть, он не будет столь модным. Да и плевать, одежда удобная и хорошо. Может быть, будет реже мыться. Ну, попахнет от него потом, и что? Что, умрет, что ли? Да нет, не умрет. А что вы, это продолжает женщина писать, а что вы можете мужчине дать? Секс? Да он проститутку себе найдет, бабу найдет себе. В крайнем случае, сам себя удовлетворит. Что вы еще дадите? Еду приготовите? Так он и сам себе кулеш приготовит. Уберете в доме? Уверяю вас, и без этой уборки он нормально проживет. Что вы еще дадите? Ну, только ребенка родите. Но ребенка-то родите, если нормальный мужик, а вы его не устраиваете, он себе же оставит этого ребенка, а вас пинком в зад, гуляй. Это слова женщины. Разумной женщины, которая призывает других задуматься о том, кто такая женщина, такой мужчина и как жить. Так вот, умение слушать и вникать – это одно из самых важных качеств. Умение промолчать не потому, что я вот сейчас себя в руках держу, а потому что просто каждое слово – золото, и каждое должно быть к месту. Это тоже одна из добродетелей женщины. А все остальное сложится. Мужчина, чувствующий, что его ждут, что он единственный, что здесь уютно, здесь хорошо, здесь тепло, здесь ласка, здесь любовь, здесь нежность, внимание, чистота, порядок, опрятность, он стремится в дом. И стремится в дом не с пустыми руками, он стремится улучшить то, где он живет. Это значит передать женщине то, что он где-то достал. Вот эти главные добродетели, вот в чем сила, вот в чем счастье. И поэтому сейчас наша основная задача девочке растолковать ее природное место в жизни. Ибо если она будет действовать не по-природному, она будет все разрушать. Она разрушит и свою природу в конечном итоге, и не будет у нее счастья. А если девочка понимает, для чего она в этом мире, какие на ней очень важные обязанности лежат, то мужчина не будет пытаться встать на ее место и не будет пытаться с ней конкурировать. Он будет настоящим мужчиной, который добывает в этом мире что-то, который с такими же мужчинами что-то складывает, чтобы был мир, счастье, радость и для его семьи, для сообщества, в котором он находится, и для того города, где он есть, и для того федерального округа, и для страны, и для мира, чтобы все было хорошо. И такие мужчины будут создавать мир. Вот изменять плохую ситуацию на хорошую. И в этом-то и будет счастье женщины. Вот теперь задумайтесь. Хотите ли вы брать на себя какую-нибудь обязанность амазонки, сражающейся с этим миром, ненавидящим мужиков, и все время находиться в несчастье, и от этого становиться еще злее, и еще больше сражаться с этим миром? Либо вы хотите пойти по естественному природному пути развития, получая от этой жизни, от этого мира все. Все, потому что мужчина ради вас это все будет творить. Задумайтесь об этом. Это очень важно. Поймете сами, начнете справляться. Тогда вы не будете пытаться ставить свое слово в споре с мужчиной. Да и спорить не будете. Вы будете выслушивать и делать то, что вам необходимо, для того, чтобы было хорошо в вашем доме, чтобы мужчине было хорошо. И не будете кому-то перемывать косточки, потому что когда человек счастлив, ему не до того, чтобы кого-то там обсуждать. Он не ищет возможности над кем-то насмехаться, у кого какое-то несчастье, чтобы показать: а у меня-то все хорошо, это у него все плохо, а у меня-то все хорошо, это она дура, это у нее корова сдохла, ой, как мне хорошо стало. Когда человек на своем месте, когда его хочу, могу и надо, складывается из его природного предназначения, он счастлив. А счастливый человек всегда сильный человек. Он искрится любовью, он искрится творчеством, созиданием. И ему чужие неприятности, для него это вызывает какое-то внутреннее переживание. А тот, кто слабый, для него чужие неприятности – это как бальзам на сердце. Вот если вы чувствуете за собой то, что чужие переживания, чужие страдания вам иногда радостны, это говорит о том, что вы глубоко несчастливы. А несчастливы, может быть, потому что не женское исполняете, а навязанное вам среднее, юнисекс, и не мужское, и не женское. Задумайтесь об этом. Ну и мне остается вам предложить способы решения тех проблем, которые у каждой из вас присутствуют, через женский круг, который будет проходить в феврале 2026 года в Подмосковье. Результаты наших собраний с женщинами очень классные, очень хорошие. Изменения налицо. Поэтому, если вы видите что-то нехорошее в себе, у вас есть какие-то проблемы в жизни, в отношениях с детьми, с родителями, с мужем, с обществом, приходите, не пожалеете. Все эти проблемки мы с вами будем убирать. Но не через зомбирование, НЛП и гипноз, а через проработку и осознание того, как прорабатывать. На сегодня с вами прощаюсь. Желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добром!